сиди с ними, глуши коньяк стаканами. Меня это великодержавное, лапотное хамство оскорбляло до глубины души. И однажды, после выступления, у меня началась за кулисами истерика. Какой-то фокусник, что передо мной выступал, побледнел от страха, отвел меня в угол и загородил собой, чтобы охранники не видели, что со мной происходит. «Успокойтесь! Что с вами?» А я плачу, не могу остановиться. «Как они смеют! Как они смеют!» Самые большие артисты прошли через эти концерты. Ростропович не играл на приемах. Его не приглашали. Виолончель для наших господ – инструмент непопулярный. Я счастлива, что вскоре получила возможность отказаться от этой чести раз и навсегда, о чем расскажу дальше. Но в этом смысле я была в театре уникальным явлением. Все остальные солисты, расталкивая друг друга локтями, рвутся к правительственной кормушке. Это их возвышает в собственных глазах. Да еще есть возможность что-либо для себя выпросить. Уже живя в Париже, я получила как-то из Москвы еженедельную газету Большого театра и прочла там, что на вопрос «Какое самое сильное переживание испытали вы в прошедшем году?» ведущие солисты оперы Нестеренко и Образцова ответили «То, что нам посчастливилось петь на банкете в честь 70-летия Брежнева». Ну что ж, их можно только пожалеть, если более счастливых переживаний для них не существует. Так до сих пор и соревнуются друг с другом артисты, у кого больше знакомств в правительстве, кто с кем из них водку пьет. Замашки эти, как эстафета, переходят от поколения к поколению. Молодежь видит, что в театре есть посредственности, добившиеся высоких званий и положения не талантом своим, а знакомствами и песнями под пьянку, где надо и кому надо. Видят молодые, что певцов, давно потерявших голоса, уволить невозможно, потому что у них есть покровители в Кремле. Более близкие знакомства с советской элитой заводятся на приемах, устраиваемых нашим правительством в честь иностранных делегаций, специально отведенных для этого особняках. В первые годы моей работы в Большом театре я часто выступала на них. Наиболее приятные впечатления из всех наших сильных мира сего производил Микоян. Простой в обращении, отмеченный человеческой индивидуальностью, с живым темпераментом. Другие остались в памяти группой мрачных квадратных идолов, молча и почти неподвижно стоящих в центре, а вокруг них увивающиеся подхалимы. На такие приемы могли вызвать по телефону в любое время. Бывало, что и поздно вечером, когда уже спать собираешься. Это значит, что после пьянки какому-то вождю угодно послушать пение любимого артиста. Никому не приходило в голову отказываться. Одевались и через 5 минут уже в черном зисе. Артистов никогда не приглашали с женами или с мужьями. Да и члены правительства никогда не бывали с женами. По теремам их прятали. Бывали в те годы случаи, и со мной тоже, когда любимчика артиста освобождали вечером от спектакля, и он ехал на очередной банкет. Вращаясь в этом новом для меня высшем обществе, я впервые увидела партийных царедворцев в действии. Когда кто-либо из членов правительства оказывает тебе внимание, В твою сторону моментально кидается стая прихлебателей из его окружения».